4 часа дня 19 апреля Дрейк повел свои суда в гавань Кадиса. Вход в гавань был с запада. В сторону моря тянулись песчаные косы, на которых находились артиллерийские батареи. Город был расположен на вершине скалы. Его защищала крепость и артиллерийские батареи, расположенные во фронтальной части гавани. Две огромные отмели прикрывали вход в гавань. Одна Лас-Пуэркас со стороны Кадиса, а другая Эль-Диаман с северной стороны напротив залива Порта Святой Марии, где находился дворец герцога Медины Сидонии, губернатора Кадиса. Между этими двумя отмелями был расположен проход во внешнюю гавань, и входившие в нее корабли должны были идти к якорной стоянке под наведенными на них жерлами пушек. За внешней находилась внутренняя гавань со множеством мелей и подводных скал, представлявших большую опасность для любого судна, идущего без местного лоцмана. В северо-западном углу внутренней гавани находился залив Порт-Роял. Когда Дрейк вошел во внешнюю гавань Кадиса, то увидел 60 судов, стоящих на якоре. На часть из них продовольствие было уже погружено. Остальные еще стояли под погрузкой. Но на большинстве судов еще не было артиллерии. Состоявших в гавани иностранных судов, захваченных ранее в испанских портах, были сняты паруса. Испанцы боялись, как бы их команды не увели корабли из Кадиса. Несколько к югу-востоку стояли небольшие барки и каравеллы. Неожиданное появление в гавани неизвестной эскадры вызвало общее беспокойство. Две галеры были посланы навстречу, чтобы узнать национальность кораблей. Англичане встретили их огнем корабельной артиллерии, и галеры поспешили назад. Тревога охватила испанцев. Она переросла в настоящую панику, когда Дрейку удалось потопить огромный галеон водоизмещением 1000 тонн, полностью готовый к выходу в море. На испанских кораблях рубили якорные канаты. Некоторые небольшие суда старались спастись во внутренней гавани, но большинство, особенно те, с которых были сняты паруса, пребывали в совершенной беспомощности. Лишь 10 галер под командованием Педро де Осинья попытались атаковать англичан. Они шли на корабли Дрейка, вытянувшись в линию. Дрейк приказал 4 своим судам идти на перерез испанцам, что в морской практике носило название перекрестного Т. Это давало очевидное преимущество англичанам. Их корабли проходили мимо носовой части испанских судов. Большинство же орудий размещалось по бортам, и англичане таким образом получили больший перевес в артиллерии. Галеры рассеялись. 7 из них ушли во внутреннюю гавань в Порт-Роял. 2 зашли за отмель Лас-Пуэркас. 1 была сожжена. Дрейк стал хозяином внешнего рейда. Часть своих судов он поставил на якорь среди испанских кораблей. Часть кораблей он выслал вперед, поручив им охранять вход во внутреннюю гавань. После этого Дрейк приступил к уничтожению испанских кораблей и запасов продовольствия. 30 судов было сожжено, 10 тысяч тонн продовольствия уничтожено. Однако Дрейк не удовлетворился этим. Он узнал, что во внутренней гавани стоит галеон, принадлежащий маркизу Санта-Крус, командующему испанским флотом. Это был громадный корабль водоизмещением 1200 тонн, вооруженный крупной артиллерией. Дрейк просто не мог уйти из Кадиса, не захватив его. И он это сделал с помощью следующего маневра. Не сообщив никому, Дрейк перешел с флагманского корабля на другой, меньший по размерам, королевский купец. На рассвете следующего дня королевский купец в сопровождении Пинас неожиданно вошел во внутреннюю гавань и, захватив врасплох команду галеона, овладел им и возвратился назад, ведя с собой захваченное судно. Никто из англичан, даже вице-адмирал Бороу, этого не заметил. Дело было сделано. Можно было уходить. Дрейк отдал приказ к отплытию. Но выполнить его было невозможно. Ветер затих. Корабли не могли сдвинуться с места. Создалась крайне опасная ситуация. Английская флотилия находилась в закрытой гавани, простреливаемой испанской береговой артиллерией. В Кадисе сосредоточились крупные сухопутные силы. Герцог Медина-Сидония, получив тревожный сигнал от жителей города, вызвал на помощь армейские части и явился в Кадис с отрядом из 300 кавалеристов и 3000 пехотинцев. Испанские галеры, стоявшие во внутренней гавани, были готовы к атаке. Несколько судов были зажжены и направлены в сторону англичан. Но судьба продолжила быть благосклонной к Фрэнсису Дрейку. Ядра береговой артиллерии не причинили ущерба его судам. Вообще, надо сказать, что пушки 16 века производили больше шума, чем разрушений. Во время морских сражений стоял страшный грохот. Небо застилал пороховой дым, а дело решалось в рукопашных схватках на корабельных палубах. Пушки, как и мушкеты, эффективно поражали цель лишь на расстоянии, не превышавшем 200 метров. Нападение галер англичане отбили. Горящие суда были встречены шлюпками и направлены в сторону отмели, где и сгорели дотла. «Испанцы!» – иронизировал Дрейк. «Делают нашу работу, сжигая свои корабли!» В 2 часа ночи погода изменилась. С берега подул ветер, и через несколько минут английская флотилия уже шла в открытое море. Но ветер внезапно стих, и корабли англичан вынуждены были остановиться. Дрейк приказал встать на якорь. Он решил плодотворно использовать время и обратился к командующему войсками Кадиса с предложением обменять захваченных им испанцев на англичан, находившихся в испанском плену. Командующий ответил, что у него нет пленных англичан. Этим дело и кончилось. Дождавшись попутного ветра, Дрейк пошел к берегам Португалии, к мысу Сан-Винсенте. Так, с помощью милосердного бога и непобедимой храбрости нашего генерала, писал один из участников экспедиции, это странное и счастливое предприятие, к великому удивлению короля Испании, было закончено в течение 1 дня и 2 ночей и нанесло такой удар в сердце маркиза Санта-Крус, великого адмирала Испании, что он никогда уже не имел ни одного радостного дня и через несколько месяцев умер в глубокой печали. Неизвестно, прав ли был спутник Дрейка, говоря о причине смерти маркиза, но совершенно очевидно, что нападением на Кадис Дрейк серьезно осложнил подготовку испанского флота к войне с Англией. Не меньше года потребовалось Филиппу для восполнения потерь. Радовались в Испании в те дни лишь жители Кадиса. В первое воскресенье после ухода Дрейка они в церкви Святого Франциска устроили благодарственный молебен. У них были для этого серьезные основания. Дрейк не напал на город, и ни один из его жителей не пострадал.